Глава 20. В лесу. Когда лошадь была усмирена, со всех сторон раздались восторженные восклицания и аплодисменты, будто лужайка леса превратилась в арену регент-цирка. Джордж поклонился окружающим. На бледных щеках Джеллы выступил яркий румянец, а черные большие глаза заблистали радостью. «Вы убедились, принцесса?» — сказал ей Джордж. «Между Джоли и мной было недопонимание, но теперь мы поладили». «Вижу, сэр Джордж, что вы хороший наездник», — отвечала Джелла. «Неукротимая Джоли нашла себе господина. Она вполне достойна вас. Разлучить теперь вас с ней невозможно. Джоли больше не вернется в моей конюшне. Прошу вас принять ее». «Но принцесса...» — прошептал Джордж, смутившись. «О!» — с живостью воскликнула Джелла. «Она ваша. Если вы откажетесь, я велю слуге выстрелить ей в ухо». «Я принимаю подарок. И моя признательность не имеет границ. Это царский дар». «Господа», — произнесла принцесса, обращаясь к окружающим ее гостям, «смените, пожалуйста, своих усталых лошадей и вперед. Время проходит, пантеры нас ждут. А вы, сэр Джордж, помните, вы мой кавалер на весь день». «Принцесса», — сказал молодой человек, «существуют милости, которые не забываются». Джелла поблагодарила Джорджа взглядом. Спустя 5 минут все приглашенные уже сидели на лошадях. Лорд Синглтон и Джон Малькольм заняли места на слонах. Трубы подали сигнал к отъезду, загонщики бросились в лес с дикими криками, а охотники пустились по их следам с быстротой, на которую только были способны их лошади. Излишне говорить читателю, что Джордж на Джоли и Джелла на баронете ехали во главе группы, удаляясь от нее. Загонщики-негры, посланные вперед, объявили о появлении нескольких пантер и тигров. Негр, посланный в лес еще рано утром, видел, как животные приходили к пруду на водопой. Но, вероятно, звуки труб, лай собак, ржание лошадей испугали тигров и пантер. Гости Джеллы в течение 2 часов ездили по лесу, не встретив никого, кроме ланей, которые, ища спасения в бегстве, везде находили смерть, потому что охотники немилосердно убивали их. Джордж чувствовал необыкновенное сострадание к этим несчастным животным, таким грациозным и беззащитным, испуганно обращавшим на своих убийц взоры, полные мольбы. Джеллой же, наоборот, овладело желание все уничтожать. К ее седлу был привязан маленький карабин, и она каждый раз, как пробегала лань, бросив поводья, хватала его и, прицелившись, спускала курок, точно попадая в цель. Джордж любовался ловкостью Джеллы и возмущался ее странной бесчувственностью. Он невольно вспоминал ее портрет, нарисованный отцом несколько дней назад. Вспоминал о ее диких инстинктах, непобежденных даже самым блестящим образованием, и признавал, что портрет соответствует оригиналу. Молодому человеку казалось, что он видит кровь на руках этой красивой женщины, а под влиянием страсти она может так же спокойно убить человека, как теперь убивает лань. Время от времени Джелла приостанавливала баронета, как бы желая дать возможность другим охотникам догнать себя. Но делала она это лишь для того, чтобы обмолвиться с Джорджем несколькими словами. Опытный наблюдатель, сегодня видя принцессу, пришел бы к заключению, что она поклялась обворожить своего кавалера. Действительно ли у нее была такая цель, мы скоро узнаем. Наступил полдень. Небо, покрытое с утра тучами, совершенно прояснило. Солнце, казалось, бросало на лес целые потоки лучей. Стало очень душно. Джордж и Джелла выехали на лужайку, окруженную гигантскими деревьями, могучие кроны которых, соединившись, создавали огромный шатер, защищавший охотников от палящих лучей солнца. Принцесса, остановив лошадь, внимательно осмотрела лужайку. Мягкая зелень покрывала ее, а ручей с прозрачной водой манил к себе приятной свежестью. Джелла, взяв серебряный рожок, висевший на шелковом шнурке, поднесла его к губам и подала сигнал, а потом прислушалась. Спустя несколько секунд со всех сторон послышались точно такие же звуки. «Что это означает, принцесса?» — спросил Джордж. «Я подала сигнал, и мне ответили». «Вы отдали приказание своим людям?» «Да». «Позвольте мне спросить, какое?» «Проводить сюда охотников, потому что мы сейчас будем здесь трапезничать. Хорошее ли я выбрала место для этого?» «Конечно. Но где же еда?» Джелла улыбнулась. «Не беспокойтесь, появится». «Как в сказках? По волшебству?» «Может быть. — смеясь ответила принцесса. «Ничто не мешает вам думать, что этот лес похож на декорации лондонских или парижских театров. Но все же обещаю вам, что пироги и дичь будут не из картона, как это бывает на сцене, а настоящие». Спустя несколько минут баронет и Джоли, подняв головы, весело заржали. Это тоже был сигнал. Со всех сторон им ответили таким же ржанием, показавшим, что охотники приближаются к лужайке. Вскоре среди деревьев появилась женская свита, сопровождаемая музыкантами, которые, издали увидев принцессу, заиграли прекрасный марш Россини. За ними прибыла большая часть приглашенных. Позади брели мулы, навьюченные корзинами и коврами. В корзинах и находился обед. Казиль открыл этот секрет стопу, и предвкушение еды вызвало широкую улыбку у преданного лакея сэра Джорджа Малькольма.